Призраки не оставили его и здесь. Они упорно появлялись из-за каждого дерева, но окружить себя сплошным кольцом Олег им больше не дал. Он петлял между стволов, больше не пытаясь наносить удары, лишь парируя, и быстро пробивался к югу. Вскоре перед ним не оказалось очередного соперника, и ведун тут же перешел на бег. Время от времени Олег оглядывался, с удовлетворением отмечая, что призраки отстают. Даже крест начал остывать, не чуя вблизи магии. «Дай мне, кошка, свои глаза, дай мне, мышка, свои уши, принеси мне ветер, свет ночной от земли сырой». Олег не собирался вот так просто расставаться с обидчиками. «Видеть хочу врагов своих, какими есть». В сущности, он всего лишь накладывал на свое внешнее восприятие энергетическую схему происходящего. Теперь ведун, обернувшись, увидел не просто приближающиеся к нему доспехи, размахивающие ржавыми мечами, но и черные облачка, которым они были окутаны. Вот что давало им жизнь, но что заставляло эти сгнившие души по-прежнему здесь находиться? Что удерживало их, мешало рассеяться в воздухе? Олег остановился, в упор разглядывая бегущего призрака. «Ква!» Середин даже покачнулся от удивления, когда из-за столов выплыла летящая над землей зеленая звездочка. «Одна на всех!» Тот, кто устраивал на поляне ловушку, поленился снабдить искоркой лживой жизни каждого из мертвых воинов. Он дал им ее одну, на всех, хотя и довольно сильную. Зеленая звездочка заботилась обо всех семерых призраках одновременно, держась в середине. Она явно имела даже какие-то свои, пусть и слабенькие, разум и волю. Тем проще. Обежав ствол ели, ведун разминулся со спешащим к нему призраком и, не обращая внимания на окружающих его врагов, рванулся к сгустку враждебной магии. Звездочка, еще ярче вспыхнув, тут же подпрыгнула вверх, но недостаточно высоко. Сабля, непростая сабля ведуна, рассекая воздух, настигла ее. На миг стала зеленой, будто раскалилась в неведомом пламени, и огонь погас. Вокруг послышался глухой ляск. Это падали доспехи. Их обитатели больше не имели сил поддерживать железо на весу. Только и всего. Олег нежно погладил саблю по самолично вытравленной крестообразной надписи, что приснилось когда-то. «Аз есим». Вот так рубим и на этом свете, и на том. Обычное оружие не смогло бы причинить звездочке ни малейшего вреда, так же, как не режет ауру, проведенный вдоль тела нож. И капля враждебной магии почувствовала опасность, попыталась уйти. Скоро многие испробуют остроту этой сабли на себе. «Так, займемся же, наконец, нашими делами», — приказал сам себе Олег и пошел было вперед, но тут же остановился, вспомнив о тайном преследователе. «Так и есть». За спиной опять прозвучали шаги. Потом незнакомец остановился, растворился в тишине. «Хватит!» — Олег развернулся и пошел назад. «Шутки кончились, тебе не спрятаться». «А я и не прячусь», — раздался спокойный, даже приятный голос. Человек был очень богато одет. Даже в лесной полутьме бросались в глаза перстни и крупная серьга в ухе. К озерцам он явно не имел ни малейшего отношения. Кроме того, незнакомец носил на поясе довольно тонкий, но длинный меч. «Кто таков будешь?» — заговорил ведун, будто принимая незнакомца за обычного человека. «Почему по лесу за мной таскаешься?» «Такова моя служба». Все так же спокойно отвечал соглядатай. «Я должен идти за тобой? А ежели я этого не захочу? Тогда мне придется убить тебя», пожал плечами под соболиной накидкой незнакомец. «Ты хочешь убить меня?» Налег напоказ расхохотался. «Да я выше тебя на голову. На одну ладонь посажу, другой прихлопну». «Коли сделаешь еще шаг, я убью тебя», — повторил враг. «Но лучше иди, куда шел, или возвращайся. Твое дело. Но коли захочешь помешать мне исполнить мою службу, умрешь». Олег, за разговором действительно приблизившийся к незнакомцу вплотную, остановился. Он видел, как черна его аура. Знал, что имеет дело с нежитью. Но вот какой! Оживших мертвецов Олег повидал немало. И ни на одного из них тварь не была похожа. Приходилось признать, что это существо живое. Но тогда... — Как твое имя? — поинтересовался ведун. — Ставр. — Ты служишь чародею, хозяину этих мест, Ставр? — Да, я служу ему. Чуть склонил голову воин. — И мой повелитель приказал мне следовать за тобой. Ты волен идти дальше, а волен выбрать бой и умереть. Насколько Олег понимал, Ставр хотел его убить. Но тогда почему не напал сразу? Сильную нечисть трудно связать приказами, а этот силен, уж слишком спокойно, вольно разговаривает. Но он видел, как Олег убил призраков с поляны, и не испугался, уверен в победе. «Уж не сам ли ты, Умрун, чародей?» — для пробы спросил Середин. Ставр ничего не ответил, лишь тихо рассмеялся, покачиваясь на высоких каблуках сафьяновых сапожек. «А я выбираю бой». Налег вытянул саблю из ножен, но еще быстрее меч оказался в руках его противника. Получив ответ, на который косвенным образом напрашивался, странный воин ждать не стал и сразу кинулся в атаку. Превосходство сабли над мечом, пусть и чуть более длинным и тяжелым, ощущалось. Олег достаточно легко парировал удары, почти каждый раз намечая контратаку. Но Ставр оказался противником более чем достойным. Одно то, как ловко он управлялся с длинноватым для своего роста мечом, внушало уважение. Устали противник тоже явно не знал. Двигался, постоянно меняя углы атаки, приседая и даже подпрыгивая. Олег, который со времен ученичества у Ворона являлся приверженцем куда более экономного стиля, лишь поворачивался на месте, удерживая противника на расстоянии. И все же каждый раз, как ведун пытался сам достать острием врага, тот успевал защититься. Прошло не меньше минуты, почти беспрерывной сечи, а Ставр даже не вспотел. «Хватит», — подумал Середин, — «не всю же ночь с ним любезничать». Учитель ведуна, старый Левон Ратмирович, действительно мог бы составить компанию Ставру на всю ночь. Силы старика были поистине неиссякаемы. Олег же мало того, что мог устать гораздо быстрее, он намеревался этой ночью встретиться и с самим чародеем. Намеренно замедлив движение, Середин подставился под выпад Ставра, ловко принял меч врага на медную гарду сабли, скользящим шагом приблизился вплотную к не успевшему отскочить врагу и сильно ударил его локтем в лицо для пробы. Раздался хруст. По светлым усам Ставра потекла кровь. Насколько Олег мог рассмотреть, кровь была красной, самой обыкновенной. Ставр драться вручную явно не привык. Ухватившись за меч обеими руками, попытался оттолкнуть врага эфесом. Тогда Олег, пользуясь преимуществом в росте и весе, левой рукой обхватил Ставра и повалил его, использовав детскую подножку. «Ах ты так!» — послышались в голосе Ставра истерические нотки. «И именно так!» — кивнул Олег, подминая под себя врага. Положить саблю на землю он не рисковал, и поэтому обезоружить врага тоже пока не мог. «Брось меч, давай поговорим». «Поговорим потом», — выкрикнул воин, и Олег почувствовал сильный удар в живот. На счастье, острие ножа застряло в пряжке ремня. Воспользовавшись тем, что ведун на миг опешил, Ставр вывернулся из-под более тяжелого соперника и отбежал в сторону. «Больше я не дам тебе такого шанса», — угрюмо проговорил Олег, в свою очередь поднимаясь. «Но прежде чем ты умрешь, я хочу задать тебе несколько вопросов». «Я знаю, потому ты и решил пленить меня», — кивнул Ставр. С него уже слетел шлем, по лицу рассыпались пряди отросших черных волос. «Я знаю, что единственный мой шанс — убить тебя. Ты мог бы попробовать бежать, но это бесполезно. Я не побегу. Я должен выполнить приказ моего хозяина», — приосанился воин. «Если мне суждено умереть, то я умру». «Сперва мои вопросы», — напомнил Олег. «Первое. Где мне найти твоего хозяина?» «Что?» Меч в руке Ставра дрогнул, потом воин расхохотался. «Ты хочешь искать его, глупец? Чародей здесь, он всегда рядом с тобой». Ставр смеялся так искренне, что Олег тревожно огляделся. «Тогда почему же он тебе не помогает?» «А это не мое дело и не твое». Воин перестал смеяться так же быстро, как и начал. «Я верно служил ему многие годы. Служу и теперича, когда слышу зов. Повелитель все видит и слышит. Я люблю его». «Тогда хотя бы скажи, кто ты такой?» — крикнул Олег, видя, что Ставр приближается. «Я слуга своего господина». Воин даже пожал плечами. «Ты сам это видишь? Или тебя интересует, кем я был прежде? О, я был глупцом, как ты сейчас. Я верил, что существует добро и зло. Но это тебе еще предстоит узнать. Теперь-ча прощай».